Ага. Тут есть такая физическая часть. Теоретическая часть непосредственно для занятий йогой, да? Там же идут какие-то тренировки, какая музыка. То есть как-то отвлекает вводная тема. Вводная тема, да. Ну, давайте мы на этом остановимся. Дело в том, что вы абсолютно правы, такая философия есть. Давайте ее коснемся, тем более, что это как раз вот в теме. Нет, на самом деле, значит, я сразу хочу всех предупредить, приоритет – это ваши вопросы. Все остальное – на потом. Почему? Потому что любой человек, который реально хоть что-нибудь делает сам собой, стоит, не знаю, всей, наверное, библиотеки по йоге. Поэтому я всегда отвечаю, в первую очередь, вы не должны стесняться и так далее, что вы, как бы, так сказать, на себя внимание, ничего подобного. Это важно. Мы вот записываем сейчас, это все потом, как сказать, станет, в результате этого будет какой-то список вопросов и ответов, которые помогут другим людям, которые, значит, становятся на, делают первые шаги. Поэтому в качестве теории основной, значит, что вы должны очень четко понимать, прежде чем приступить к изучению йоги. Вот на прошлом занятии мы касались, я напоминаю, йоги преподавания, просто к нам и преподаватели иногда приходят и какие-то вопросы задают. И это где-то даже в продолжении этой темы. Значит, одну вещь вы должны понять очень четко. Йога – это предельно гармоничное учение. Если вы начинаете заниматься йогой, и как вам кажется, что надо делать что-то противоестественное, что-то неуместное, ну там рука не гнется, или как-то себя дискомфортно чувствуешь, или что-то не то, то скорее всего, значит, вы нарушаете этот принцип гармонии. В первую очередь вы должны доверять сами себе, своим ощущениям. И только лишь потом всем даже самым умным и самым разумным инструкциям, которые дает там преподаватель йоги. Самый основной учитель – это внутри. Внутри вас сидит. Внешний преподаватель только лишь откроет вашего внутреннего учителя. Поэтому никакой боли, никакого дискомфорта, никакого, боже упаси, головокружения, тошноты и прочих вот таких, знаете, симптомов, которые или там что-нибудь хрустнуло, или там как-то там потянулся, и вот все, потом, значит, не разогнуться. Боже упаси. Вот вы начинаете делать позу и чувствуете, ага, вот я сейчас так повернусь, а у меня там, не дай бог, что-то там хрустнет. Хрустеть-то можно приятно. Да, значит, вот при одном только лишь условии, что вы уже знаете, что, знаете, иногда, когда подтягиваешься, все хорошо. Значит, поэтому номер один – это ощущение гармонии внутри. Йога заложена в нас внутри. Это не придуманное учение извне. Это способ, как бы, помочь организму самому сделать изнутри. Поэтому не стесняемся, никогда не стесняемся. Мы приходим на занятия, никогда не стесняемся. Получается у нас, не получается у нас. Гнемся мы, не гнемся мы. Это не должно вас ни в коей мере беспокоить. Вот у вас есть ваше тело. Господь Бог или Вселенная дала его вот в том объеме, в котором оно нужно вам для нашей жизни, чтобы быть счастливыми в этой жизни. Если у меня не гнется, у соседа гнется, ну, вероятно, у него другая, значит, цель. Поэтому не стараемся сделать сильнее, чем позволяет наше тело. А плавненько приближаемся. Как только резкий дискомфорт, боли, еще раз, там, не дай бог, какие-то симптомы, тут же прерываем йогу. Не обращаем внимания на окружающих, которые иногда действительно там свернутся в три узла, что потом и не развернуть. Они давно занимаются, придет время, и вы будете точно так же. Но вы к этому подойдете гармонично, то есть без насилия над собой. Вообще насилие неуместно в йоге. Это надо просто запомнить, зазубрить. Если вы попадаете, значит, ну иногда такое случается, что попадаете в группу, которая, ну, как бы вот кто-то делает, и вы хотите так же, не получается, больно, ничего, делайте, как у вас получается. Теперь дальше. В йоге существует два метода выполнения упражнений. Один называет, то есть, ну как, они вообще так красиво называются, один метод мамы, другой метод папы. Или, если в теорию йоги окунаться, это материнский метод энергии и отцовский метод сознания. Вот следует любое упражнение йоги выполнять либо одним методом, либо другим методом. И сейчас я поясню, что значит каждый из этих методов. Начнем с материнского метода энергии. Что он из себя представляет? Как я уже сказал, йога заключена в нас самих. Надо только дать нашему организму шанс, и он сам все сделает. Поэтому этот метод говорит, приблизительно прими позу йоги так, как ты ее понимаешь. Ну вот вы открыли картинку, увидели, что йогин, значит, там или йогиня приняли какую-то позу. Вы точно так же повторили за ним. Настолько, насколько приятно. Вот вы приблизительно приняли эту форму, позу, и ждете, набираете время. Значит, вы просидели там 10 секунд, 20 секунд, там столько, сколько, значит, опять же, позволяет вам без дискомфорта. И вдруг на каком-то мгновении начинают идти ощущения, что вам хочется еще согнуться. Вот просто естественно, без насилия. Вот просто хоть, вот, ну как бы мышцы растягиваются за это время, и вы раз, и еще нагнулись. То есть вы как бы приходите к выполнению позы таким плавным, вот таким, знаете, методом через ощущение. Ну, вот как вот у мамы всегда у нее, она с ребенком. Вот, ребенок – это ученик йоги. Вот мама, она всегда ласкова, она всегда там и поддержит, и успокоит. И вот точно такой же метод этот метод. То есть мы плавненько к этому приближаемся. Иногда ему побоки дает. Да, значит, но иногда, если понятно, жизнь наша такова, что в общем-то иногда и надо себя заставлять что-то делать. Точно так же, как маленького ребенка иногда надо заставлять там учить уроки, там, есть вместо вкусных там конфет невкусный борщ и так далее и тому подобное. То есть в конце концов надо заставлять себя приходить на занятия йоги, хотя это тоже сопряжено, не хочется, и времени нет, и вообще куча дел. Вот, существует другой подход, подход как бы папы или отцовский метод сознания. Это когда мы преодолеваем себя. То есть вот у меня не гнется, но в конце концов, кто хозяин моего тела? Я сам. Я должен над собой поработать. И вот мы начинаем где-то себя заставлять. То есть этот метод такой решимости, это метод такой воли, это метод такой, что вот надо. Материнский метод – это вот хочется побыть в этой позе, я и нахожусь. Как только что-то не так, я выхожу из нее. А отцовский метод – это вот надо сделать. Но опять же, без, так сказать, соблюдая здравый смысл, чтобы опять же ничего там не хрустнуло, не дай бог, там или голова не закружилась. То есть первый принцип гармонии, он незыблем. То есть, вообще говоря, это философский вопрос жизни. Вот даже мы по жизни на работу ходим. Вот есть дела, которые хочется делать, а есть дела, которые надо делать. В результате мы делаем и те, и другие, иначе работа не работает. Вот. Аналогичным же образом в йоге мы должны сочетать два этих, на первый взгляд, противоположных подходов. Если мы не будем над собой работать, мы ничего с собой не сделаем. Но с другой стороны, надо доверять и организму, чтобы он сам нам показал, в каком направлении работать. Вот этот принцип называется в йоге принципом двойственности, или вы должны запомнить, это материнский метод энергии или отцовский метод сознания. Как правило, на занятиях, ну, предупреждают. Вот сейчас мы будем делать материнским методом энергии. И вы плавненько начинаете выполнять упражнения. Еще раз напоминаю, вы приблизительно принимаете форму и ждете, пока ваш организм сам захочет изогнуться дальше. Если же вы, значит, если же мы делаем отцовским методом сознания, мы себе говорим: все, делаю, вижу себя внутренним взором, таким же, как вот на этой картинке, где йог выполняет, значит, упражнение, и себя заставляю. А вот только лишь комбинацией двух этих методов постигается йога. Ну и уже, может быть, это не совсем к теме, но я тем не менее скажу. А есть ли отрицательные стороны у каждого из этих методов? То есть можно ли, допустим, заниматься только лишь материнским методом энергии или только лишь отцовским методом сознания, или по-другому? Всю ли жизнь себе что-то позволять или всю ли жизнь себя заставлять? Если мы всю жизнь, как вы понимаете, себе все только позволяем, но себе, ну, как сказать, не заставляем, то мы рано или поздно скатываемся в некую такую инерцию, в пассивность. И уже и не хочется, и не делаем, и, как правило, человек такой бросает ее. Если же человек начинает слишком сильно себя заставлять, то сперва в нем появляется такой подъем. Он чувствует прилив сил, хорошей гордости за себя. Но, к сожалению, есть и обратная сторона у этой медали тоже. Что на подъеме можно прозаниматься месяц, другой, третий. А потом в одно прекрасное утро вы проснетесь и вот буквально с ужасом подумаете, что вам, значит, надо заниматься йогой. Почему? Потому что вы перегреете организм. Поэтому надо, вот знаете, как вот в себе выработать этого внутреннего учителя, который вам будет говорить всегда: сейчас надо себя заставить, а вот сейчас можно позволить расслабиться. И когда вы приходите на занятия йогой заниматься, вот допустим в группах, как правило, преподаватели это все чувствуют. Они, как правило, чувствуют всю группу, даже если там много людей. И они, ну так как они сами через все это прошли, они примерно дают такие упражнения, потом другие, потом третьи, четвертые. Просто там получается автоматически. Но если же вы, допустим, решили позаниматься сами дома, а, конечно же, вот, допустим, у нас занятия, ну, как правило, человек ходит, ну, в среднем два раза в неделю. Это, конечно же, маловато. Если мы хотим очень быстро получить результат в йоге, надо хотя бы еще, ну, раза два-три в неделю и дома позаниматься. И вот там станет вопрос: а как же нам делать упражнения? Вот там вы должны применить весь свой здравый смысл, в первую очередь вспомнить, что никакого насилия над собой такого, знаете, которое может повредить, причинить там вред там, или еще. Это сразу же должно быть отброшено. Йога с таким подходом не имеет ничего общего. А затем вы должны для себя решить: вот сегодня, да, у меня был трудный день, я весь день работал, я весь день, как говорят у нас сейчас, напрягался. Я там, ну, у нас работа бывает. Там надо что-то сделать, тут сделать. Мы как бы сами себя заставляли. И вот мы приходим домой, мы уже и так перенапрягли волю. А, значит, надо, соответственно, тогда дать ей отдохнуть. То есть мы начинаем выполнять в этот день упражнения методом энергии. То есть мы приходим, расслабляемся. Мы и так сегодня за день волю напрягали. Поэтому дадим волю, дадим, так сказать, шанс ощущениям. И мы начинаем выполнять материнским методом энергии. Если же наоборот, у нас день был, знаете, иногда такие дни бывают, вот праздники там, я не знаю, когда уж не знаешь, чем заняться. То есть какая-то такая вялость, рассеянность. Иногда очень хорошо дать себе такую хорошую встряску, это сказать: а ну-ка сейчас-ка я сделаю йогу. Вот на праздниках, кстати, ну все, вот у нас сейчас эти праздники были бесконечные, вот январские. А ну-ка дам я себе сейчас такую встряску положительную. И тогда лучше всего делать упражнения отцовским методом сознания, как бы заставляя себя. А вот эти, это самые основные принципы. Вот самое основное. Самое основное. еще раз и еще раз, Боже, упаси вас делать какие-то позы, пусть они даже трижды нарисованы на картинке, но если это для вас неестественно, или вот вы читаете книгу, кому-нибудь книгу по йоге, там сказано, сделай так-то, так-то, так-то, а у вас ну никак не получается, более того, вам кажется, это ну, вообще несовместимо с самим собой. Значит, и не надо это делать. Здесь вот, когда придет время, вы сами почувствуете, и вы сами себя, если надо, заставите, если не надо, сами к этому придете. Никакого насилия, никаких вот таких вот, вот дисгармоничных каких-то действий. Это касается как хатха-йоги. Это статические упражнения. Значит, в йоге есть много разных упражнений. Одни из этих упражнений называются хатха-йога. Это статические упражнения, когда человек застывает в той или иной позе на какое-то время. Все эти принципы применимы для крия-йоги. Что такое крия-йога? Крия-йога – это когда мы начинаем делать некие такие периодические действия. Ну вот, вот скажем, вот одно из упражнений крия-йоги. Вот человек сидит и вот так потихоньку, потихоньку, значит, движение за движением. Это применимо и в дыхательной йоге, в дыхательной, вот о которой мы сегодня уже с вами говорили, когда мы начинаем дышать и когда мы начинаем отслеживать дыхание. Вот в дыхательной йоге это как нигде актуально. Принцип гармонии. В общем, чем бы вы ни занимались, вот мы сели медитировать, мы начинаем медитировать, но вдруг раз ноги заболели, затекли. Я понимаю, когда человек занимается год, другой, третий, уже можно часами сидеть в этой позе, даже не замечая. Но если мы только начинаем делать ту или иную позу, вот в той или иной йоге, то как только резкая боль или дискомфорт, они блокируют йогу. То есть в этом смысле боль и йога несовместимы. Если есть боль, как говорит трактат, нет йоги. Если есть йога, нет боли. Поэтому это такой, как бы, знаете, вот здравый смысл. Почему я об этом говорю? То есть это на первый взгляд вроде как очевидные вещи, но на самом деле ошибок в них совершается громадное количество, особенно у начинающих. Что всем кажется, что йога это какое-то таинственное, знаете, неестественная наука, где вот надо как-то особенно как-то вот выполнить ту или иную позу. Нет, йога естественная, гармоничная, то есть мягкая в этом смысле наука. То есть ничего противоестественного от вас не потребуется. Более того, если же вы чувствуете, что какие-то такие моменты начинаются, ну никак вам вот что-то не сделать. Значит, либо не пришло время, либо как-то вы, значит, не с того боку подошли к выполнению этого упражнения. Вот по этим принципам есть вопросы? Нет, все понятно, да? Значит, потом другой момент. Вы помните также, что мы не отбираем хлеб у медиков и ученых. Господь Бог придумал медиков и ученых как две такие очень серьезных направления человеческой деятельности. Поэтому, если какие-то проблемы возникают при выполнении упражнений, значит, ну вот если вы, допустим, там в группе у кого-то, ну это, кстати, в большей степени касается преподавателей йоги, то в первую очередь отсылать к медикам. Еще раз хочу подчеркнуть, раз Господь Бог их сотворил на этой земле и платит им зарплату, значит, они занимаются своим делом. Другое дело, что бывают нюансы, где йога может помочь, а вот медицина не всегда, но это уже оговаривается отдельно. Поэтому если, не дай Бог, что-то там, чего-то не так, ну, здесь уж медиков не обойти. Я имею в виду, если, вот, допустим, человек приходит с хроническими какими-то заболеваниями или с костной системой, ну, бывают разные, там, вывихи, травмы, там, и прочее, прочее. Начинается заниматься, и вот он не тянется у него, там, ни рука, ни нога. Здесь, конечно, брать на себя смелость и продолжать в том же духе ни один здравомыслящий преподаватель никогда не заставит ученика йоги. Но и ученик йоги должен тоже обладать здравым смыслом и понимать, что если какие-то проблемы были, то вот к той области надо относиться немножко аккуратнее. А теперь дальше. Вот где критерий успеха в йоге? Все мы, так сказать, либо занимаемся, будем заниматься, продолжать йогой, но где критерий того, преуспеваем ли мы в йоге или напрасно тратим время? Конечно же, всегда хочется, когда вы занимаетесь чем-либо, чтобы успех пришел как можно быстрее. Но где те критерии? Так вот, тут критерий в йоге достаточно странный, и о нем следует поразмыслить. Успех в йоге... Считается, что человек достигает успеха в йоге, когда йога входит в привычку. Когда вы, вот, допустим, пропустили занятия йогой и чувствуете в себе какой-то дискомфорт. Вот ходили на йогу, было хорошее ощущение, все замечательно, а вот пропустили занятия и вроде как чего-то, знаете, не достает. Вот как только начинаются такие ощущения, знайте, что вы, в общем-то, на достаточно уже высоком уровне в йоге. Итак, еще раз. Успех в йоге – это только привычка заниматься. А вовсе не то, как вы гнетесь. Можете ли вы, так сказать, или нет, стоять на голове. Или там скручиваться в какую-то замысловатую позу. Йога – это не акробатика. Вот в цирке показывают за деньги, значит, акробатов. Действительно, чудеса делают. Чудеса. Вот в три узла, как говорится. Но вы должны запомнить, что йога – это не акробатика. И никакого отношения, в общем-то, к акробатике не имеет. Получается у вас как-то согнуться? Не получается. По большому счету, это ничего не значит. Значит, свой личностный рост. То есть вот вчера не гнулся, а сегодня чуть побольше. Завтра еще чуть-чуть побольше. Потом мы доходим до какого-то своего естественного предела, который в дальнейшем опять также преодолевается. Но опять же я хочу подчеркнуть, даже если вы как гимнаст спортивный или вот в цирке научитесь выполнять каждую позу с неукоснительной точностью, и силой, но при этом у вас не будет привычки заниматься йогой с известной периодичностью, в этом смысле вы в йоге не преуспели. Значит, почему такое объяснение? Оно несколько туманное, но я несколько слов скажу. Все-таки, согласно учению йоги, мы, люди, представляем из себя гораздо более сложную систему, нежели просто набор мышц, костей, нервов. А в йоге утверждается, что наше внутреннее устройство много-много сложнее. Причем говорят такие вещи, о которых современная наука, по всей видимости, еще ничего не знает. И, по всей видимости, это будут, может быть, открытия ближайшего будущего, я надеюсь. Но говорит о неких других оболочках или телах человека. Но здесь сразу же очень четко надо понимать, это та же материя, вот из которой сделано наше вот физическое тело, но только более тонкое, неуловимое. В общем-то, все материально, кроме одного. Вот наше «я», которое переходит из жизни в жизнь, как учит йога, вот только лишь оно в этом смысле нематериально. Нельзя схватить «я», нельзя, знаете, пощупать, нельзя вообще ничего с ним сделать. А все эти оболочки, они, в общем-то, материальны. И есть материальная оболочка, вот она, тело, я себя ощущаю. А есть более тонкие оболочки. Ну вот, чтобы не, излишней мистики, не, так сказать, не наводить, вот мы спим и видим себя во сне. Иногда даже очень странно себя видим, совершенно другой формы, бывают такие сны. Так вот, именно в этот момент мы где-то, наше сознание высвечивает вот эти другие оболочки. В этом отношении йога очень серьезно относится к сновидениям. Более того, есть даже специальная йога, йога сновидений. Вот. Так что, если кто-то любит излишне спать, можно будет практиковать эту йогу, то есть, чтобы приятное с полезным. Да, так вот вернемся. Почему привычка самая главная? Вот физическое тело можно поменять, но в йоге самое главное поменять более тонкие внутренние структуры. А вот когда они уже меняются или вот уже поменялись, то начинает по-другому работать и физическое тело. И вот подобно тому, как вы дышите, вот подобно этому вы как бы выйдете на новый уровень как бы энергии. Или такое вот сравнение с человеком. Человек работал на... Ну вот человек не занимался йогой, и действительно она вошла у него в привычку. Разница как между человеком, который жил в бедности, а потом устроился на хорошую, любимую работу и получает хорошую зарплату. Я подчеркиваю, на любимую работу и, в общем-то, может себе позволить. Вот примерно то же самое состояние с йогой. То есть вы получите такой потенциал здоровья, какого-то светлого мировоззрения, ну, какого-то такого, знаете, заряда оптимизма, что вы не захотите от этого отказываться. Более того, если вы не позанимаетесь, ой, вроде и руки затекли, как-то и голова немножко мутная. В общем, в этом смысле, как только вы, значит, вошла в привычку заниматься йогой, значит, все, вы уже реально стали на этот путь. И с каждым днем вы будете только лишь расти. Подобно тому, как человек, который работает на любимой работе, с каждым днем, с каждым годом становится профессионалом своей области и, соответственно, растет по, так сказать, своей лестнице. Но самое главное – заниматься своим делом. Вот примерно аналогия. Она, конечно, не очень хорошая, но другую трудно придумать. Вот та же ситуация и с йогой. Поэтому, если у вас что-то не получается, но вы не можете прожить, что называется, и дня без йоги, знайте, что вы достигли в йоге успеха. И, знаете, так, в простонародье говоря, никогда не комплексуйте по поводу того, что у вас что-то не получается. Вообще, вот йога и понятие, ну, недооценки себя тоже вещи несовместимые. Йога говорит, что каждый из нас, внутри каждого из нас заложено такое могущество, такой потенциал, что комплексовать или испытывать, знаете, вот какое-то такое чувство неуверенности в себе, по меньшей мере смешно. А другое дело, что мы это, понятно, в себе не осознаем, и мы вот такие, мы немножко сжаты. А как человек начинает заниматься йогой, так вот обычно говорят, вот человек не занимался йогой, было у него все плохо, начал заниматься, и вот и в школе стал там ребенок учиться лучше, там, или в университете, и так далее, и так далее. Это действительно так, это на самом деле статистика, если он действительно реально занимается йогой, потому что очень многие люди, они просто изображают. Если человек реально начинает заниматься йогой, в нем раскрывается творческий потенциал, он как-то более начинает адекватнее реагировать миру. И, соответственно, ну, понятно, что тут, как, еще раз, побочный эффект. И здоровье вроде получше, и успеваемость, и голова вроде яснее соображает. Вот. Но, опять же, это все побочный эффект. И самое главное, еще раз я подчеркну, это привычка. Привычка вообще одна из самых ужасных вещей в мире. Самая ужасная. Собственно, всем своим проблемам во многом мы обязаны привычками, плохими привычками. Привычки у нас формируются с детства, потому что мы как бы образ жизни у своих мам и пап копируем. У них жизнь была не сахар в свое время, поэтому понятно, им было не до саморазвития. То есть это как бы цепочка передается из поколения в поколение. И как бы привычка, допустим, не работать над собой или там еще что-то. Так вот, надо в какой-то момент переломить ситуацию и, наоборот, выработать правильные привычки, которые, наоборот, нас с каждым днем, с каждым годом, ну, помогают нам идти выше, выше и выше. Значит, поэтому вот с этой темой тоже вроде все понятно. Как только вы выработаете привычку, считайте, что в йоге вы уже разбираетесь. Или как только у вас выработается привычка делать то или иное упражнение. Ну, не обязательно же всю йогу, да, то есть. Есть ли поэтому вопросы по привычке? Нет. Значит, что еще надо помнить при занятиях йогой? Что как любая серьезная работа, она рутинна. И не следует слишком часто менять упражнения. Вот пускай у вас будет свой маленький комплекс упражнений, свой такой набор. Вот ваших любимых упражнений, как ядро. А все остальное вы по мере надобности будете добавлять. То есть вот у вас будет 3-4 упражнения. И слава Богу, и достаточно. Все остальное добавляйте по мере того, как действительно тело запросит. Вот, а теперь другую позу, а теперь вот так, а теперь дыхательные упражнения, теперь то, теперь все. И не стремитесь менять их как можно чаще. Почему? Потому что это типичная ошибка, тем более вот для начинающих, когда они говорят, о, я знаю это упражнение, мы делали его на прошлом занятии. То есть, а на этом надо что-то новое. Вот это самый негативный, неконструктивный подход. Поверьте, одно и то же упражнение из раза в раз открывает все новые и новые грани. И иной раз люди, которые по 20 лет вот, занимаются одним и тем же комплексом упражнений, они с каждым годом открывают все новое и новое. Поэтому будьте готовы к известной рутине. Рутине такой, в общем-то, хорошей. Но она себя окупит. И у вас уже даже не будет возникать желание быстро чего-то менять. Почему я про это говорю? Сейчас, понятно, в Москве достаточно много и центров йоги, и разного рода школ, течений. И сформировалась целая большая группа людей, которая придет вот в одну школу йоги, там какие-то определенные практики, походит на 2-3 занятия, вроде как бы изучит их, и как они говорят, ну все, я это уже прошел, я это знаю. Теперь я пойду в другую школу йоги, и там другой подход. Значит, там тоже позанимаются 2-3 дня, в третьей перебегут, в четвертую, в пятую, а потом говорят, а мы знаем всю йогу, все, и ходить вроде как некуда. Это очень серьезный обман. То есть, когда что-то новое, понятно, изучаешь, это вот новизна пришла, это интересно. И человеческий эгоизм, он говорит, а теперь еще чего-нибудь нового. То есть не останавливаться. Вот он, такие люди начинают бегать, прыгать, не останавливаться, причем они по кругу ходят. Я достаточно давно преподаю йогу, и поэтому я, в общем-то, очень часто сталкиваюсь. Это ошибка, серьезнейшая ошибка. Почему? Потому что такие люди думают, что они знают йогу, но на самом деле они ее не знают. Более того, они даже не приблизились к пониманию йоги. Йогой надо позаниматься одними и теми же упражнениями, вот одними и теми же, ну вот не меньше года, вот чтобы хотя бы понять вообще, что это такое. Ну, как обычно, полгода идет привыкание. Вот, привыкание. Вот год это более или менее ты начинаешь понимать. Поэтому, с одной стороны, конечно же, следует знать все подходы в йоге, не закрывать глаза только лишь на одной школе, а смотреть, что делают другие люди, понятно. Потому что у каждого свое тело, каждому какой-то свой нужен личный подход, личный стиль. И надо его, конечно же, долго искать. Но если нашли, не чередуйте, не меняйте их быстро, иначе вы не получите результат. И вот обратная сторона, значит, этой медали, это вот советы, опять же, тем, кто преподает йогу. Потому что иногда преподаватель йоги хочет удивить своих учеников, которые к нему приходят. Но это естественное желание. Любой преподаватель хочет дать как можно больше в сжатое время. И то, и сё, и пятое, и десятое. Но это ошибка. Вот такое сравнение хорошее. Ну, многие из нас были, допустим, в сауне, в парной, в бане. Ведь мы же в баню идем не за новизной, не за то, что каждый раз она там будет перестраиваться или по-другому. Мы идем за ощущениями, причем где-то даже прогнозируемыми. Вот то же самое касается йоги. Мы должны ходить на занятия, не ожидая новизны, а ожидая более глубокого раскрытия того, чего мы и так уже знаем. Поверьте, с каждым занятием, даже самые привычные упражнения, они откроются сильнее, сильнее, сильнее. Поэтому мой вам совет – не чистите, не чистите. Как говорится, получается ни там, ни там. И обидно, что иногда достаточно вменяемые люди, такие вот подающие серьезные в плане йоги надежды, ну, как бы они начинают метаться, вот и хочется и это попробовать, и это. Ну, это нормально, но надо что-то выбрать вот свое вот для себя лично, а какую-то основную еду, а что-то в качестве десерта. Можно перепробовать, конечно, все школы йоги, даже нужно, может быть, но для себя выбрать одно, иначе, как говорится, будет несварение желудка, когда сразу много разнородной еды мы поглощаем. Ну, это как бы иносказательно, когда как каждая йога, каждая еда. Теперь дальше. Касаемо еды и вообще образа жизни. Бытуют множество мифов на эту тему, самых иной раз невероятных, самых фантасмагорических. Более того, иногда они прямо противоположны. О чем говорит наша школа йоги? О чем говорит наша, как говорится, традиция йоги? Если вы только начинаете заниматься йогой, ведите тот образ жизни, который вели до того, как начали заниматься. А то обычно как у нас получается? Человек начинает с понедельника вообще менять полностью, тотально свою жизнь. Вот он начинает, вот я теперь должен соблюдать диету, такую-то, такую-то, такую-то. Я должен этого избегать, это делать, это не делать, там, и так далее, и тому подобное. В нашей школе йоги считается это неразумным. Почему? Когда придет время, ваш организм вам и так скажет, вот эту еду, кушанье, избегайте, а вот на это, наоборот, значит, налегайте, больше, значит, употребляйте. Как правило, больше всего вопросов задают по такой теме, достаточно серьезной, это насколько можно употреблять мясо в пищу, значит, вот такого животного происхождения или нет. А ответ такой, еще раз, кушайте то, что вы кушали до того, как начали заниматься йогой. Поверьте, придет время, и вам просто не захочется какой-то еды. Поэтому насильно себя заставлять быть вегетарианцем, или там, знаете, иногда кто-то придерживается каких-то очень таких узких диет, и в этом нет никакой необходимости и смысла. Если организм требует своего, давайте ему. Все это так, за одним маленьким исключением. Я о нем обязан сказать, если вы занимаетесь специальными йогами, которые, как правило, преподаватель будет говорить, что вот это вот специальная йога, если вы, допустим, захотите углубленно в ней заниматься, то там, конечно же, диета будет очень строгой, очень выверенной, и там, с глубины веков, какие продукты кушать, какие не кушать, дабы быстрее достичь успеха. Но это отдельное предупреждение, специально будет об этом сказано. Если же ничего специально не говорится, еще раз подчеркну, сегодня в третий раз, кушайте все то, что вы ели до этого. То же самое касается, иногда спрашивают, а вот я курю. Нет, это очень часто встречающаяся ситуация. Вот я йогой занимаюсь, насколько это повредит, не повредит. Вы еще раз должны помнить, йога – это наука вменяемых людей, древних мудрецов, со здравым смыслом. Кажется, жизнь изменилась, на самом деле ничего не изменилось. Другие декорации, а проблемы те же самые, что и 5000 лет назад. Так вот, это, как сказал, как говорится, классик, наука возможного. Есть упражнения, если вы начнете ими заниматься, со временем ваша зависимость, в том числе и от курения, сама собой пропадет. Но вот так с завтрашнего дня совсем уж себя насиловать неразумно. Помните, как у Марка Твена, да, что есть проще, чем бросать курить, я сам это делал 40 раз. Да? То есть вот примерно такая, человек бросает, начинает йогой заниматься, его хватает на 2 недели, потом он бросает все вместе. Это неразумно. Поэтому ведите во всех областях жизни тот же самый режим, который вы вели до этого. Но с течением времени, как показывает опыт, и как об этом, в общем-то, и говорят древние тексты, вы вдруг еще раз начнете за собой себя ловить на мысли, что вот от этой вредной привычки я почему-то хочу отказаться. Даже не то, что хочу отказаться, а не хочу ее просто применять. Все само естественно приходит. Конечно же, не все так просто. Не все так просто. Над некоторыми негативными привычками приходится применять и волю. Но воля – это очень сильное оружие, и его надо тоже дозированно применять, подготовившись, а не так, знаете, отдавая легковесные такие себе указания. А ну-ка я с понедельника не курю. Как бы природа человека не прощает таких легковесных указаний. Вот те из вас, кто там интересовались, может быть, или знает из истории такой вот факт про Наполеона. У него такая поговорка была о том, что армии надо отдавать всегда такие приказания, которые будут заведомо выполнены. И тогда в самый трудный момент ты можешь дать... Ну, нереальное указание, невыполнимое, но армия его выполнит. Вот это можно один в один переносить на наше тело, на наши дурные привычки, на наш дурной характер. Ну, у нас бывают какие-то там, допустим, кто-то вспыльчив, кто-то там, ну, разные. Вот если вы собрались себе дать указание избавиться вот от чего-то, то не делайте таких легковесных самому себе указаний, а основательно к этому подготовьтесь. И только после этого примените волю и победите. Только так. Иначе с каждым невыполненным вот таким указанием ваш организм перестанет вас слушаться и от этих привычек не избавиться. Значит, поэтому насилие над собой надо, в общем-то, дозировать. Ну, в иносказательном смысле. Так, еды мы коснулись. Тоже касается и сна. Много спать, мало спать. Да спите, как вы спите. Опять же, вот типичная ошибка. Люди покупают книги по йоге, где сказано, человек должен встать в 4 часа утра и практиковать йогу там до 6. И вот бедные наши люди... А им еще потом на работу после этого идти, начинают вставать и практиковать. И никак они не могут понять, что указания эти сделаны, во-первых, для Индии, где просто в другое время суток просто невозможно заниматься, там просто жарко. И во-вторых, вся размеренная жизнь там, в общем-то, еще достаточно патриархальная. Там люди достаточно рано ложатся. И проснуться в 4 часа, для них так же естественно, как ну, для нас проснуться в наше время, когда мы встаем. Мы же с вами ведем совершенно другой образ жизни. Он смещен. Поэтому особенно насиловать себя в отношении сна необходимости нет. И всякое указание, даже из очень авторитетной, уважаемой книги, надо пропускать через призму здравого смысла и помнить, для кого эта книга была написана. Значит, с этим... разобрались.